Десятое. С не меньшей твердостью встретили смерть Луци Ветер, его теща Секстия и дочь Полита, ненавистный принцепсу как живой укор, ибо он предал казни Рубелия Плафта, зятя Луция Ветера. Повод к свирепому преследованию подал его вольноотпущенник Фортунат, который, расхитив имущество патрона, обратился к его обвинению при соучастии Клавдия Демиана за позорные поступки брошенного в темницу Ветером в бытность того проконсулом Азии и освобожденного из нее Нероном в награду за выдвинутое им обвинение. Страница 316-я. Узнав об этом и о том, что вольноотпущенника выставляют против него как равного, обвиняемый удалился в свое поместье близ Форми, и там его окружают воины, получившие предписание вести за ним тайное наблюдение. И вместе с ним была его дочь, ожесточенная не только нависшей над ним опасностью, но и давнюю скорбью, охватившей ее с тех пор, как она увидела убийц своего мужа Плафта. Она тогда обняла его окровавленную шею и сохраняла у себя омоченную его кровью одежду. Безутешная вдова, погруженная в траур и не знающая другой пищи, кроме необходимой для поддержания жизни. По просьбе отца она выезжает в Неаполь, и так как ее не допустили к Нерону, подстерегает его у дверей, дожидаясь, пока он выйдет. Молит, чтобы он выслушал ни в чем не повинного и не отдал того, кто одновременно с ним был облечен званием консула, смотри примечание пятое, в жертву вольноотпущеннику, то по-женски проливая слезы, то превышая силы своего пола твердым и негодующим голосом, пока принцепс не показал, что равно бесчувственен к мольбам и к ненависти. Примечание пятое. Нерон и Луций Антистий Ветер были консулами в 55 году нашей эры. Конец примечания.